по самой ручке набита была едой. Мама рассказывала, как их там кормили, кашей какой-то, перловка вроде, каждый день. Мама говорила, что витамины, что без них человек начинает болеть, и что все, кто ездил на свидание, всегда еду им возили. Автобус теперь ехал довольно быстро. Дорога сделалась шире, машин больше, а сквозь грязные стекла виднелись многоэтажные дома, подъезжали к Вильнюсу. Здание, что Лида видела в начале, когда дорога была еще вся в колдобинах, оказывается, просто развалюхи. Теперь-то она смотрела на большие жилые дома, и хотя они наверняка точно так же просто-напросто служили разным людям крышей над головой, зато выглядели куда как шикарно. Потом пошли дома еще даже лучше. А вскоре показалась заправочная станция. Лида заулыбалась и радостно ткнула пальцем. Никогда еще она не видела столько колонок за раз. Дождь почти перестал. Но это вообще было счастье. Вовсе не хотелось ходить мокрой курицей, вот уж нет. Только не сегодня. Тюрьма Лукишки стоит в паре сотен метров от площади, где автобусная станция. Огроменный такой комплекс, целый квартал и высокая стена вокруг. Сначала это русский монастырь был, потом его перестроили, да еще наприсоединяли других зданий. Теперь больше тысячи зэков там сидят. Снаружи, перед бетонной стеной с тяжелой железной серой дверью, была уже очередь. Другие мамы и другие дети. За один раз пускали одну только семью, а внутри, в темноватой комнате, ждал охранник в форме и с оружием. Надо было ответить на вопросы. Протянуть паспорта, показать, что у них с собой. Один из охранников улыбнулся ей, но улыбнуться в ответ она что-то не осмелилась. «Услышишь кашель — сразу уходи оттуда. Прямо выходи, и все, понятно?» Это мама сказала, повернувшись к ней. Выглядела она строго, как всегда, когда речь шла о чем-то важном. Лида хотела спросить, зачем выходить, но промолчала. Уж больно хорошо видела, что мама не хочет больше об этом разговаривать. Из главного здания их провели через специальный проход, и она видела колючую проволоку поверху высокой стены и белых собак, которые лаяли и рвались с поводка. А в решетчатом окне видела два лица, которые, подмигивая, провожали их взглядом и кричали ей: «Симпатяшка! А ну-ка, посмотри сюда! Эй! Симпатяшка!» Но она шла прямо и смотрела только прямо перед собой. А до следующего здания было совсем недалеко. Мама взяла свою большую сумку в охапку, поэтому Лида все никак не могла схватить ее за руку, опять кольнула в животе. Вот точно как в автобусе было, когда колеса налетали на тротуар. Они поднимались по лестнице вдоль вылизанных зеленых стен, и цвет был ужасно яркий, но она уставилась в мамину спину и только руку протянула вперед, чтобы не споткнуться. На третьем этаже охранник ткнул пальцем в длинный темный коридор, откуда попахивало сразу и хлоркой, и затхлостью. Здесь около каждой двери стояли бочки с буквами TBC. Она в одну, где крышка была приоткрыта, заглянула. А там бумажки со сгустками крови. Все они какие-то поникшие были, бледные и с виду жутко уставшие. Кто-то лежал, кто-то сидел, завернувшись в простыню. Некоторые разговаривали, стоя у окна. Вдоль стены 8 кроватей в ряд. Это и есть медицинский изолятор. Папа сидел на самой дальней койке. Посмотрел на него украдкой Лида. И показалось ей, что он как будто бы стал ростом меньше. А он ее не увидел. Пока. Она ждала довольно долго. Мама первой к нему подошла. Они о чем-то принялись разговаривать, но она ни слова не расслышала. Лида его все рассматривала, а потом поняла, что вовсе больше его не стыдится.